«У вас было видение о моем участии в покушении на ее жизнь?» — спросила преподобная мать. Она по-прежнему следила за Кхолой, странно встревоженная им. Почему она чувствует угрозу с его стороны? Ведь он орудие заговора. «Я знаю, чего вы хотите от меня», — сказал Пол, оставив без ответа ее вопрос. «Значит, он только подозревает», — подумала преподобная мать. Она взглянула вниз на концы своих туфель, высовывающихся из-под края черного платья. Туфли и платья несли на себе следы заключения, грязные, мятые. Она оживилась, но скрыла свою заинтересованность за сжатыми губами и полузакрытыми глазами. «Какую цену вы предлагаете?» — спросила она. «Вы можете получить мое семя, но не меня самого», — сказал Пол. «Ирулен будет изгнана и оплодотворена искусственным путем». Оцепенев, преподобная мать затем взорвалась. «Вы не посмеете!» Стилгар сделал шаг вперед. Кхола беззаботно улыбнулся. Алия внимательно посмотрела на него. «Не будем обсуждать запреты вашего ордена», — сказал Пол. «Я не желаю слушать разглагольствования о грехе, мерзости или верованиях, оставшихся со времени прошлого джихада. Для своих планов вы можете получить мое семя. Но ребенок Ирулен не будет сидеть на моем троне». «Ха! Ваш трон!» — усмехнулась она. «Мой трон!» «Кто же даст императору наследника?» «Чани». «Она бесплодна». «Она ждет ребенка». Невольный прерывистый вздох показал, как она потрясена. «Вы лжете!» — выпалила она. Пол предостерегающе поднял руку, когда Стилгар шагнул вперед. «Мы уже 2 дня знаем, что она носит моего ребенка». «Но Ирулен...» «Только искусственным способом. Таково мое предложение». Преподобная мать закрыла глаза, чтобы не видеть его лица. Проклятие! Бросить ордену генетическую кость таким постыдным образом! Ее переполняло отвращение. Учение Бене Джессерит, уроки бутлерианского джихада – все запрещало такое действие. Никто не смеет унижать высочайшее деяние человека. Ни одна машина не может функционировать как человеческий мозг. Ни словом, ни делом нельзя допустить, чтобы человек рождался на уровне животного. «Ваше решение?» — спросил Пол. Она покачала головой. «Гены. Драгоценные гены Атрейдисов. Только они важны. Потребность сильнее, чем запрет. Для ордена сей брак означает нечто большее, чем сперма и яйцеклетки. Он нацелен на душу». До преподобной матери теперь дошел смысл предложения Пола. Он заставит Бене Джессерит действовать так, чтобы вызвать гнев населения, если это откроется. И если император откажется от отцовства, они не смогут его доказать. Такой ценой будут спасены гены Атрейдисов, но никогда не будет приобретен его трон. Она вела комнату пытливым взглядом, изучая лица. Стилгар теперь пассивный и выжидающий, Кхола застывший в каком-то внутреннем оцепенении. Алия, следящая за Кхолой. И Пол, сгусток гнева под легким покровом сдержанности. «Это ваше единственное предложение?» — — спросила она. «Да». Она взглянула на Кхолу, уловив мгновенное движение мышц его тела. «Кхола может чувствовать?» «Ты, Кхола», — сказала она. «Должно ли быть сделано такое предложение? И, будучи сделанным, должно ли оно быть принято? Выполни для нас функции ментата». Металлические глаза повернулись к полу. «Отвечай, если хочешь», — разрешил тот. Кхола повернул к преподобной матери лицо, светящееся вниманием, снова поразив ее осмысленной улыбкой. «Любое предложение хорошо настолько, насколько реально то, что от него получают», — сказал он. «Здесь предлагают жизнь за жизнь. Высокий уровень сделки». Али отбросила со лба прядь медных волос и спросила: «А что еще скрывается в этом договоре?»